можно только слушать чертов водопад. Этот грохот так буравил мозги, что даже книжку не почитаешь». «Зачем же вы там торчали целых 3 дня?» Тамару ничего не ответил, лишь чуть заметно покачал головой. С полминуты они молча слушали негромкий стрекот цикад. «У меня к вам просьба», — наконец сказала Аумаме. По лицу Тамару пробежала тень любопытства. Что ни говори, а такие девушки, как Аумаме, крайне редко о чем-либо просят. «Это не совсем обычная просьба», — продолжала она. «Буду рада, если вы не обидитесь». «Смогу я ее выполнить или нет? Вопрос отдельный», — ответил Тамару. «Но выслушать могу без проблем. Ну и хотя бы из уважения к тебе постараюсь не обидеться». «Мне нужен пистолет», — по-деловому отчеканила Аумаме. «Маленький, чтобы в сумочку влезал. С небольшой отдачей, но с приличной убойной силой и надежной в эксплуатации. Переделка из модели или филиппинская реплика не годятся. Воспользуюсь только однажды. И патрона, пожалуй, одного хватит». Между ними повисло молчание. Всю эту паузу Тамару не спускал глаз с Аумаме. «В этой стране...» Медленно, словно впечатывая в память собеседника каждое слово, произнес он. «Закон запрещает гражданским лицам иметь пистолеты. Надеюсь, ты в курсе?» «Разумеется». «На всякий случай поясняю. До сих пор я ни разу к уголовной ответственности не привлекался. И перед законом чист. Другое дело, что в законе у нас дырок до лазеек всегда хватало. Этого не отрицаю. Но в легальном смысле я абсолютно добропорядочный гражданин. В официальной биографии ни пылинки, ни пятнышка. Да, я гей, но законом это не возбраняется. Все налоги плачу, на выборы хожу. Пусть даже кандидаты, за которых я голосую, еще никогда не побеждали. Штрафы за нелегальную парковку всегда уплачивал в срок. В превышении скорости ни разу не замечен. За страховой пакет и за NHK плачу каждый месяц в банке. И MasterCard, и Amex, если нужно, всегда меня кредитуют. Хоть и не собираюсь, могу купить дом с рассрочкой на 30 лет. Своим положением я вполне доволен и терять его не хочу». «Да ты вообще соображаешь, у какого образцового члена общества просишь достать тебе пистолет?» «Ну, я же просил не обижаться». «Я помню». «Вы меня извините, просто кроме вас мне с такой просьбой обратиться больше не к кому». Тамару издал горлом звук, похожий на сдавленное рыдание. «Будь я человеком, который может тебе помочь, я бы первым делом спросил. Ну и куда же ты собираешься стрелять?» Аумаме уперла указательный палец себе в висок. «Скорее всего, сюда». Несколько секунд Тамару бесстрастно разглядывал ее палец. «Тогда я бы спросил, а зачем?» «Не хочу, чтобы меня поймали. Умереть не боюсь. И даже в тюрьме как-нибудь справлюсь, несмотря на все ее прелести. Но если меня схватят какие-нибудь маньяки и начнут пытать, вот это уже не по мне. Я никого выдавать не хочу. Вы меня понимаете?» «Думаю, да». «Убивать людей или грабить банк я не собираюсь. Так что какой-нибудь 20-зарядный полуавтомат с глушителем здесь не нужен. Что-нибудь компактное, с небольшой отдачей было бы в самый раз». «Но ведь можно и яду выпить, как вариант. Яд достать куда проще, чем пистолет». «С ядом много возни. Пока эту капсулу в рот засунешь, пока раскусишь, тебя уже несколько раз обездвижить могут. А с пистолетом все можно решить за секунду». Тамару задумался, слегка задрав правую бровь. «По возможности, не хотелось бы тебя потерять», — произнес он наконец. «Ты мне по-своему нравишься. Внутренне симпатично, скажем так». «Даром, что женщина?» «Неважно. Что женщин, что мужчин, что собак в моем внутреннем мире не так уж и много». «Не сомневаюсь», — кивнула Аумаме. «В то же время моя главная задача — обеспечивать спокойствие и безопасность нашей мадам. И в этом я как-никак профессионал». «Не то слово». «Исходя из этого, я, пожалуй, проверю, что можно для тебя сделать. Гарантий никаких не даю. Хотя не исключаю, что найду человека, который тебе поможет. Только учти, что просьба твоя очень непроста. Это тебе не электроодеяло с доставкой на дом по телефону заказывать». «Возможно, ответ будет через неделю, если не позже». «Я согласна». сказала Аумаме. Тамару, прищурившись, поднял взгляд на звеневшие цикадами деревья. «Дай бог, чтобы все было хорошо. А уж ради благого дела и я помогу, чем смогу». «Спасибо вам. Насколько я понимаю, это будет мое последнее задание. Не исключаю, что мы с вами больше не увидимся». Тамару воздел к небу руки. Точно бедуин, вызывающий дождь в самом сердце пустыни. Но ничего не сказал. Руки у него были огромные и в мелких шрамах. Куда больше эти ручищи походили на захваты фрезерного станка, чем на части человеческого тела. «Не люблю прощаться», — сказал Тамару. «Мне даже с собственными родителями проститься не удалось». «Они умерли?» «Может, умерли, а может, живы еще, не знаю. Родился я на Сахалине в самом конце войны. Южная часть острова тогда была японской территорией и называлась Карафуто. Но в 45-м советская армия выбила японцев с Сахалина, и мои родители оказались в плену.